Кифиус стоял в окружении друзей, чувствуя, как холодный пот проступает на спине, словно кто-то взял ведро холодной воды и надел ему на голову. До этого затуманенный горечью и обидой разум словно проснулся из дремы, и Кифиус начал думать трезво. Осознание происходящего и что он подписал обе дочери в рабство к прыщу всея Британия, заставило Кифиуса пошатнуться. Его тут же подхватили друзья и посадили на кушетку. Кифиус тяжело дышал, и его била дрожь. «Что мне делать?» — совсем бледным спросил Кифиус. «Ты не бойся, ты просто попал под горячую руку. Гарри надо было показать себя Скримджеру и МакГонагаллу. Если ты извинишься, то Гарри зла держать не будет. Друг, если мы тебе с Люциусом нужны будем, мы могли бы поговорить с Гарри и обсудить нюансы, чтобы все были довольны». «Да, я понимаю», — сказал Кифиус, опираясь на колени и смотря пустыми глазами в пол. Два друга улыбнулись, похлопали по плечу Кифиуса и встали, направившись по своим делам. «А, да», — Кифиус обронил лорд Малфой, оборачиваясь. «Добро пожаловать на вторую стадию Поттера. Как думаешь, Люц, что Гарри для него сделает? Секрет Иолины был бы слишком банален. Думаю, что-то удивительное и необычное. Я так полагаю, ты будешь просить руку Дафны для Драка?» «Ой, нет, Фил, Драка теперь свободен, пусть женится по любви. Меня женили по нужде, так что пусть хоть сын будет свободен от этого». Минуты сложились в часы, а лорд Гринграсс продолжал сидеть на диванчике. Небо потемнело, а солнце стало бросать последние лучи из окна. Словно проходя мимо проплыл почти бесшумно Дамблдор и словно невзначай присел рядом с лордом Гринграссом. Покрытая морщинами, но все еще сильная и надежная рука Дамблдора опустилась на ладонь лорда Гринграсса. Кифиус вздрогнул и перевел взгляд на Дамблдора. Его синие, как небо, глаза манили, и лорд открыл разум магистру Легилименции, который нежно и профессионально проник и увидел все, о чем размышлял эти часы Кифиус. «Лорд Гринграсс, не бойтесь, Гарри мальчик добрый, понимающий и очень отходчивый, поверьте мне, мы с вами сейчас что-то придумаем». 20 декабря 1991 год, зал Визингамота. Завтра будет день солнцестояния, важный день в жизни любого волшебника, у которого есть алтарный зал и ему надо проводить ритуалы. Поэтому сегодня проводилось последнее полное собрание Визингамота перед длинными каникулами. И лорду Краучу уже не нравилось, как оно начинается. Во-первых, новый глава дома Яксли отстранился от его коалиции. Что бы ни произошло в доме, им прямо сказали, кто виноват в исчезновении всей предыдущей верхушки. И крайним сделали его, а это чуточку злило. Во-вторых, Руфус Скримджер хоть и сидел в блоке Крауча, но было видно, что он весь в сомнениях, оставаться ли в нем дальше. Что бы ни случилось, Крауч не знал причины, и это его немного раздражало. Как раздражало, что блок МакГонагалла протянул им руку помощи. Какие-то события остались за пределами его внимания, а вот это уже раздражало конкретно. Не скрылись и перетасовки в стане сил света, кто-то вновь во что-то играет, и там могут быть изменения, и повлиять на это было уже вне возможности Крауча. Основным бельмом на глаз был новоявленный лорд Гейтс, которого сегодня абсолютно точно примут в большую и дружную семью высшей аристократии. Правда, Крауч был абсолютно уверен, что это всего лишь условность, никто не хочет оставаться без света. Но очередной голос в Визингамоте будет, теперь лишь вопрос, кому он будет принадлежать. Изобретатели, такие, как он, обычно очень далеки от политики, и теперь осталось решить, в чей блок он попадет. Кстати, о голосе из зала. Лорд Крауч обернулся и нашел глазами лорда Грюма, который мало того, что каким-то чудом не иначе, полностью восстановился от всех своих недугов, так еще вспомнил, что он лорд. Хуже всего, что поступали странные сплетни и слухи о том, что его уже трижды видели в компании леди Боунс. Боунсы и так поддерживали Бородатого, а если они объединятся с Грюмом, в шатком равновесии Визингамота будут перемены. Остальные дела были поточные и решения по ним давно приняты, осталось только озвучить и провести голосование. Крауч продолжил осматривать зал и остановил взгляд на Дамблдоре, который только что прибыл. А вот это уже было что-то новенькое, он прибыл сюда со своей пешкой Гарри Поттером, который всем уже надоел, и хоть он и не был Поттером, но все словно смирились с тем, что его так называют. Крауч поймал себя на мысли, что тоже его так назвал. А вот франт в магловской одежде очень заинтересовал его. Мало того, что он видел его в первый раз и ничего о нем не знал, так он еще и выглядел, как новый любовник Дамблдора. Что-то назревало, и это очень не нравилось Краучу. Но прибытие Дамблдора означало лишь одно: стали собираться судьи, которые должны были по идее представлять Vox Populi, но в большей степени представляли интересы чинуш в министерстве. Кому какое дело до бродяг и свободных волшебников, своя мантия ближе к телу. Но они всегда были неким Джокером, никогда не знаешь, куда подует ветер. Бородатый хоть и имел на них влияние, но они всегда поступали по-своему. Отсутствие Фаджа было ожидаемым, ведь у него острое инфекционное заболевание. Настолько инфекционное и острое, что Крауч, когда узнал об этом, побежал поговорить со знакомыми врачами, которые согласились за скромное пожертвование оставить министра подольше. Вы же знаете эти инфекционные заболевания, они всегда требуют дополнительных и тщательных исследований. А вот отсутствие его ручной жабы в розовых тонах напрягало. Что же случилось с ней, что она не явилась? Многие ошибочно полагают, что Фадж чья-то марионетка, но откормленный индюк давно сорвался с поводка и почему-то надеется остаться на второй срок. Он давно уже всем смешал карты, порядком надоело и становится все более неконтролируемым с каждым годом. Ручная собачка была бы куда лучше неуправляемого петуха, даже если собачку кормишь не ты. А отсутствие индюка и жабы означает, что его ручные судьи будут сами по себе, и магия знает, что им в голову придет. Когда расселись судьи, Крауч напрягся, шестеро из них отсутствовали, причем все шестеро были из одного конца. Судьи обычно подкупали, чтобы они не приходили, значит что-то назревает. И вот грянул гром, на их места стали усаживаться скребы, облаченные в клетчатые рубахи и холщовые штаны, но настоящий удар крылся в их жилетках. Атласные, черные, с гербом на всю спину и небольшим на груди, щит, скрещенные мечи, наковальня и молот, а над ними шлем, герб Черного Братства. Неужели министерство, чтобы сохранить свою работу, таким образом договорилось с ними? И почему Крауч об этом не знает? Судя по шуму, об этом знали единицы и то не показывали своего знания, обсуждая события со всеми остальными. Краучу лишь осталось наблюдать за происходящим. Эти зимние каникулы обещают быть жаркими, очень многое надо будет узнать и проверить. И вот вновь зло подымает свою уродливую голову. И зло приходит не с востока, от кровавых коммуняк. Зло не приходит с запад от наших старых колоний. Зло не явится в наш дом с юга в волне мигрантов. А ждать с севера не имеет смысла. Разорялся, как настоящий гибель с перезаряженной толпой, мальчик 11 лет, которого все знали, как Гарри Поттера. Зло уже среди нас, зло, что спало среди нас, а мы были беспечны. Зло, что способно принять любой облик и проникнуть в наши дома. Зло, что переступит через наши законы и правила. Злу плевать на все наши традиции, оно поработит каждого из нас, а кто будет сопротивляться, того оно убьет. Хладнокровно и безжалостно. Крауч отмечал, что речь была хорошо подготовлена, или вернее будет сказать, идеально выучена. Казалось, что мальчик вкладывал всю душу в нее и действительно переживал за Британию. Но было очевидно, что это игра Дамблдора, хотя речь писал кто-то другой, уж больно не его почерк. Бородач более сдержан и мягок в своих высказываниях. Но нужно отдать должное, несмотря на весь пафос и излишнее кривляние, мальчик мог и умел завладевать вниманием публики, некоторые даже кивали в знак солидарности. Давно Крауч не слышал такого гробового молчания в Визингомате. И теперь перед лицом врага, который в наглую открыл свою пасть, общество волшебников Великой Британии должно сплотиться вновь. Должны быть ужесточены меры охраны, расширены полномочия авроров, повышены оклады и наняты новые солдаты. Должны проводиться проверки граждан, и мы обязаны искать, пока мы не найдем и не уничтожим зло на корню. Только тогда Британия может спать спокойно, ведь если зло придет за мной, оно будет уничтожено. Но что будет, если он придет за вашими детьми? Мальчик закинул назад взмокшие волосы и опрокинул в себя стакан воды, осушив его до дна. Раздались робкие хлопки, которые переросли в бурные овации. Крауч тоже встал и похлопал. Мальчик был хорош. Если за отведенное время Дамблдор не будет хлопать клювом, а он не будет, то у нас будет харизматичный лидер, к которому потянется простой народ. Уже сейчас было очевидно, что республикации Визингомату не избежать. Но парень был хорош, столько эмоций, а какой задор, ну пора парня и опустить. «Гарри, все заебись, конечно», — выкрикнул с места Аластер. «Только я чет не понял, а кому ебло бить, я всегда за, ребята тоже, ты только пальцем ткни, вы отлично знаете, лорд Грюм, кому бить, все туда же». У зла очень знакомое лицо. «О, так мы опять ебашим меченых, ну, понеслась. Как хорошо, что вы все здесь собрались. Аластер уже собрался перелазить через трибуны, но его схватили сидящие рядом и начали утаскивать на место. Какая дешевая постановка, словно деревенское шапито. Пока мимо, у меня есть подозрения и не беспочвенные, что Волдеморт возвращается. И вторжение из иного мира, от которого лихорадит всю Европу, может быть разведкой его армии. Я знал, что Валдыр в ад попадет, но чтобы оттуда выбраться с армией, несколько неожиданно. Крауч почесал подбородок, а ведь мальчик может быть прав. Если такое скажет Дамблдор, это может быть смешно, но устами младенца говорит сама магия. Краучу придется очень о многом подумать. «Лорд Грюм, соблюдайте порядок, здесь вам не ваш любимый трактир», — подал голос один из судей, достаточно внушительный волшебник. «Подумаешь», — заявил Аластер, усаживаясь на место. «И все же, мистер Дженнингс», — начал свою речь судья Доусин, пожилой волшебник с морщинистым лицом. Он говорил медленно, растягивая слова, словно пробовал каждое слово на вкус. «Что вас заставило подумать, что Волдеморт вернулся? Ведь, как вы утверждаете, он был побежден 10 лет назад и до сих ни одного признака. Я хочу отметить, что все доказательства были предоставлены в день моего возвращения в волшебный мир. А, можно без театрального пафоса, мистер Дженнингс, мы уже увидели и оценили ваше выступление, по сути, пожалуйста». «Да, ваша честь», — сказал мальчик и должным образом поклонился, и, откашлившись, продолжил. «У меня есть свидетели нападения на меня в пабе «Дырявый котел», также были переданы доказательства». «Да, доказательства, нам были переданы останки одержимого. Отдел тайн не давал никаких заключений, что это был дух Волдеморта. И ваше счастье, мистер Поттер, что это был одержимый, иначе бы вы были в кандалах и ждали суда на верхних этажах Азкабана», — влезла в разговор судья Артурия Пинтос. «Ни о каком вашем Волдеморте не шло и речи. Это ваши выдумки, сопливые переживания малолетки, которому по углам мерещится всякое из его бурного детства. Да, мы скорбим о смерти Лили Эванс и Джеймса Поттера. Они были истинные герои волшебного мира. И, чтобы нам не рассказывали, Волдеморт погиб от посмертного проклятия Лили Эванс, а вы просто мальчик, который выжил в пожаре», — добил судья Коул, усмехаясь себе в бороду. Мальчик прикрыл глаза, он стал так, чтобы не поворачиваться к обеим аудиториям спиной, и все могли его отлично разглядеть. Сделав глубокий вдох и выдох, парень совершил самое неожиданное для всех. Он низко поклонился и, разогнувшись, сказал: «Склоняюсь перед решением судей Визингамота», чем вызвал целый шквал перешептывания и галдежа, и тем самым заработал себе несколько баллов в лице аристократов. Проходят годы, прежде чем любая выскочка научится так же покорно и с таким же достоинством отвечать на пощечины общества. Это показывало породу, закалку и достоинство аристократа, и тем самым заставило аристократов изменить свое мнение о мальчике. Как бы хорошо ни была отрепетированная речь, к такому нельзя подготовиться, такое можно только уметь. «У вас все», — осведомился судья Доусин. «Судья Доусин, разрешите обратиться к Визингамоту с завершающей речью, краткой по существу». Доусин покивал своим выбритым, морщинистым лицом. «Кажется, судье начал нравиться мальчик. Лорды и леди Визингамота, я обращаюсь к каждому законодателю Британии и прошу единогласно поддержать пакет законов леди Боунс, который был назван рассветным. Мы обязаны встретить врага при первых симптомах. У меня все, спасибо за ваше внимание». Мальчик отошел от кафедры и низко поклонился, как того требует этикет, чем заслужил еще один залп коротких хлопков. Дальше пошли скучные выступления и рутинный процесс, который так не любят остальные аристократы, что передают свой голос другим и сколачиваются в коалицию. Черные судьи вели себя сдержанно, что немного удивляло. Крауч ожидал, что они будут протягивать свою повестку, а не банально зеркалить решение одного из судей. Значит, все еще впереди. И вот настал тот час, которого ждали многие. Признание нового дома Гейтс прошло без запинки, единогласно. Но был еще один претендент на звание аристократа, последняя капля крови Поттеров, которая требовала признания. И вот настал этот час, публика с предвкушением ждала, что же устроит мальчик. «Лорды и леди Визингамота, я бы хотел вызвать своего свидетеля, который подтвердит мое родство с Поттерами. Пригласите свидетеля». Тени начали плясать по стенам, светильники гаснуть. Тени становились все плотнее и плотнее, охватывая весь зал, и когда в зале остался лишь полумрак, в его центре начало что-то подыматься. Инстинктивно все потянулись за холодным оружием, которое припрятали у себя. Волшебство было бессильно в чертогах Визингамота. Все ждали, что появится какой-то дух Поттеров или хуже, мертвое тело Джеймса Поттера. Но обошлось, кокон из теней лопнул, и когда он разлетелся стаей летучих мышей, в центре зала стоял Франт, которого притащил Дамблдор. Франт кивнул залу, потом развернулся и кивнул судьям, прошел к кафедре, сменив за ней претендента на кровь Поттеров. «Люди, перед вами я, ваш», — начал уверенно Франт, чеканя каждое слово и пытаясь казаться сильным и могущественным, но было заметно, что он не часто выступает перед большой аудиторией. «Я истинный вампир, рожденный самой тьмой, я пришел из ее чертогов, из града Тенебрауза, я прошел долиной серости и безлюдья, куда не смеет ступать ни один волшебник, и оказавшись в вашем мире, мире света и любви, где меня пленили Певереллы и назначили в хранители крови Поттеров. Я хранитель наследника Поттеров и Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, мой наследник». Завершая тираду, Франт опустился на колено и склонил голову в сторону мальчика, который безмятежно стоял в сторонке. «Это все?» – спросил судья Доусин. «Да, я». «У вас есть какие-то доказательства?» – спросила судья Пинтос. «Простите», – начал терять задор Франт. «Доказательства, что вы являетесь тем, за кого себя выдаете», — приподняла обе брови судья Пинтос и уставилась на истинного вампира. «Мое тело покрыто ритуалом». «Так, где же заключение ритуалистов?» — подхватил судья Гастингс. «На мне лишь часть, остальная в замке Певереллов». «То есть у вас нет доказательств?» — переспросил Доусин. «Я вампир, я могу по вкусу крови определить, а кто-то подтвердил, что вы действительно это можете. Но я, уважаемые судьи, предлагаю закончить балаган и снять с повестки признание за неимением новых доказательств», — сказал судья Доусин, поднимая свою руку, его примеру последовали другие судьи. Единогласно раздался удар молотка главы судейства Визингамота. Засим, признание Гарри Джеймс Дженнингс Эванса, как последние капли крови Поттеров, снято с голосования. Все закивали, а Франт обреченно обвел всех взглядом. «Люди, да, что с вами не так? Перед вами истинный и великий потомок Поттеров, мальчик, который хочет получить свой дом и то, что он заслуживает по праву. А вы, Гарри», стоявший рядом, закатил глаза и высунул язык, чем заслужил смешки из аудитории и несколько баллов на свой счет. Парень был умен или был готов к такому решению, и уже принял и смирился, что нельзя ему не за честь, а вот его хранитель продолжал не понимать, как и любой выскочка, который только вчера вошел в этот зал. В волшебной Британии уже давно ничего не решалось горячими речами, во времена Пендрагонов может еще да, но сейчас нет. Вы просто выкинете несчастного сироту на улицу, несмотря на то, что он уже сделал для вашего прогнившего мира. «А что он сделал, вампир?» — спросила судья Пинтос. «Может, вы нам расскажете? Может, мы чего-то не знаем и умаляем вклад мистера Дженнингса в общество?» — добил крупный судья. «Я, это не по-людски. Пойми правильно, вампир, здесь тебе не там. Если бы каждый сирота получал высокий статус и дом, по причине гибели своих родителей», — стал в своей медленной манере объяснять судья Доусин, — «то многие простолюдины сами бы убивали себя ради своего ребеночка». Толпа лишь кивала и соглашалась, ведь аристократам можно только родиться в семье, которая столетиями добивалась права на место здесь, а не просто пережить пожар в правильном месте и времени. Франта под локоть взял мальчика и увел с собой на скамейку свидетелей у стенки. Крауч злорадно улыбнулся уголком рта и стал рассматривать мальчика. И тут, их глаза встретились, горящие внутренним светом могущества живые изумруды впились в Крауча. Он почувствовал, что за ними прячутся такие же зеленые глаза. Крауча скрутило и сжало, словно огромный поток снес его дамбу окклюментной защиты. Это было вторжение, поток воды стал обволакивать его сознание, проникать во все его мысли, вода искала его тайны, и когда поток подобрался к двери в подвал, за которой он скрывал свой грех, Краучу удалось разорвать зрительный контакт, прежде чем матерый и опытный легилимент нашел его тайну. Крауч побледнел, тяжело дышал и согнулся на своем месте. Что же было не так с этим Гарри? 23 декабря 1991 год. Хогвартс. Вестибюль. Профессор Филлиус Флитвик стоял и в предвкушении покачивался с носка на пятку. В его руках был запечатанный конверт из магистрата ритуалистов. Рядом стоял Прометей Филч с пакетом под мышкой. В пакете была новая, платиновая табличка с именем его золотого мальчика. Дамблдор и Гарри уже прибыли порталом и шли сейчас в Хогвартс, Они должны были принести благую весть из магистрата Чар, куда направился с докладом о квантовой природе Люмоса Гарри и где должны были выдать решение о регистрации новых чар. «Я начинаю ненавидеть вас, людей, с новой силой». Первое, что услышал Филиус, когда открылась одна из створок дверей и в нее прошел хранитель Поттеров. «Ваш, уймись!» Послышался спокойный голос Гарри, а следом показался сам золотой мальчик. Филиус уже не мог удержать свою радость и чуть ли не выпрыгивал из штанов, но продолжал превозмогать себя и ждать, когда к нему подойдут. Но, как они могли, это же сволочизм, элитизм они. «Я считаю, что вам бы пошла на пользу работа у нас преподавателем, вы бы лучше понимали детей и людей». Послышался тихий шелест уверенного голоса Дамблдора. «В бесконечную тьму и пустоту, ваше человечество, даже мы себе такого не позволяем. Ваш, все нормально, идет вполне логичный, нормальный, политический процесс, что ты как маленький, но ведь они...» «Заткнись, я контролирую ситуацию». Уже не в силах терпеть, Филиус подскочил к тройке, которая только что вернулась. «Альбус, Гарри, ну как все прошло, я могу вешать табличку». «Разве, что себе нахуй, профессор», съязвил Гарри, который был спокоен и хладнокровен, что даже не улыбался своей язвительной улыбкой. «Альбус», перевел взгляд на своего друга декан. «Филиус, чары зарегистрированы, только на меня. Магистрат решил, что я в своем политическом азарте вновь что-то разыгрываю». «Альбус, как ты это допустил?» «Профессор, все нормально, взрослые волшебники не готовы принять факт, что ребенок обошел их. Мир взрослых не для детей, мне надо просто вырасти. Мне это достаточно ясно указали. И ты это так просто стерпел, Гарри? Ну, я бы мог призвать демонов, посадить на колья головы магистров, потом открыть проломы в иные миры и призвать армии». По мере того, как говорил Гарри, его глаза заполнялись тьмой и в ней стали вращаться галактики с двумя рукавами. «Я бы мог огнем и мечом пройтись по миру и никто бы не встал у меня на пути, я бы взошел на трон из черепов, вдыхая пыль и пепел покоренного мира, вкушая кровь и железо, а потом, словно злой рок, пойти в другие миры, уничтожая один за другим». Филч попытался бочком скрыться подальше, профессор Флитвик остолбенел от сказанного. Альбус лишь положил ладонь на голову Гарри и погладил его. «Но ты ведь не будешь так делать, а, Гарри?» «Конечно нет, профессор». Глаза Гарри стали обычными, и он улыбнулся своему опекуну. «Я понимаю, мир взрослых не готов принять ребенка, ведь это обесценит то, что они прожили полвека, чтобы туда добраться. Но, Гарри, что ты будешь делать? Жить, взрослеть, учиться, совершать новые открытия, меня ничто не сдерживает. А в свободное время пожимать руки всем, кому надо пожать в этом взрослом мире. У меня славно выходит найти индивидуальный подход. Если нельзя понравиться всем, то я тогда понравлюсь каждому. Но может...» Декан протянул своему золотому мальчику письмо. Гарри вздохнул и открыл письмо, пробежался по нему глазами. Что и следовало ожидать, они доломали чайник, он перестал работать. Учитывая, сколько его паяли и перепаивали, я удивлен, что он так долго продержался. Следовательно, все это фокус и фикция. И ты это так проглотишь, наследник? Ага, на дворе не 15 век, ваш. Короли, что железной рукой правили своими землями террором и силой, канули в лету, настало время иных правителей. Но, что делать, Альбус, Гарри? Профессор, забейте. Будут еще новые открытия, а впереди нас ждет рождественский бал и бенефис моей рок-группы. Пойдемте лучше готовиться. Филиус застыл на месте и стал читать письмо из магистратуры. Альбус и Гарри уходили прочь, обсуждая блоки и коалиции волшебной Британии. А табличка? Профессор, да выкиньте ее. Филиус, отложи ее куда-то, мы обязательно ее повесим, гравировку поменяем и повесим. Все же я большую часть своего философского камня убил на трансмутацию. Да, и я еще жив и буду жить долго. А открытие? Гарри индифферентно пожал плечами. Впереди их еще много, и у меня есть те, кто будут делать мир лучше, хоть и не от моего имени. Примечание к части. Многовато как-то квиддича получилось, ну и ладно. Я, кстати, не сторонник описания захватывающих матчей, так что не ждите. Будет кратко и немного. И для статистики, я снова это сделаю. Следующая глава — Рождество и конец арки. Цирронимбус, игра слов цирростратус — облака самой высокой формации. А нимбус означает облако. Гаст, разновидность упырей в ДНД, и почему бы им не существовать в мире Гарри Поттера. В английском языке эта шутка проще. Гост созвучен с кхост, то бишь привидением. Кефиус Гринграсс, дав на греческое имя, Астари тоже, значит нужно главе дома греческое имя, поэтому будет садовником. Хттпс им гурцом пухт в пьет пг. Кто не понял, о каком созвездии идет речь? Глава 24. Арка. Секрет волшебства. Глава 24. О Рождестве и шалостях. Холодное, как последний круг ада, зимнее, шотландское утро не может быть хорошим никогда. Этот блядский холод словно въедается в твои кости и никогда не покидает их. И даже чары Хогвартса, его личная сила и множество каминов не спасают от силы северных ветров. Приходится спать с четырьмя грелками, под двумя одеялами и запасом эфира на контуры преобразования заклинания термоса. Даже после всех приготовлений просыпаешься разбитым и подавленным, и не хочется делать ничего, кроме, как укутаться перед камином в меха и пить горячий чай. Я бы отдал сейчас многое, чтобы понежиться под ярким, теплым солнышком на золотом песочке. Перед зеркалом меня одевали мои умелые эльфита, под мантией на меня была накинута вязаная туника с внутренними карманами под грелки. Сверху намотали вязаный шарф с пухом жар птицы, руки надежно закрывали волшебные варежки-метенки, под брюки из толстой шерсти были надеты, вязаные из шерсти единорога, подштанники и толстый слой носков, три пары. Под свою форменную шляпу я надел вязаную шапочку, чтобы не мерзла пустая голова и уши не отвалились. И все равно мне было холодно, мое тело било дрожь, даже контроль тела не спасал. Спасало мою грешную душу только то, что страдал не я один, но еще и Фаукс с Дамблдором. Птичке было попроще, я сделал ей золотую жертву с подпиткой из эфира. Пусть греется, да и Дамблдору полный вязаный комплект подарил за все эти годы. Но все равно, холод поглощал все мои жизненные силы, а мне они сейчас ой, как нужны. В лучах утреннего солнца, лежа на подоконнике, страдал Обломинго. Он лежал на спине с раздутым брюхом и, закинув на бок морду, высунул из своего уродливого клюва язык, медленно подыхал. Ну или мне так хотелось, а так просто страдал от того, что переел. И не скажу, что я его накормил, но за последние два дня Облома хватило всем и каждому. Мне было по херу на все это. Сразу после собрания совета попечителей, ко мне пришло простое жизненное осознание, что ты не волшебный паровозик Джима Баттона, а маленькая лодочка, которой приходится маневрировать на волнах взрослой жизни. И все в жизни не пройдет гладко и по рельсам, надо уметь маневрировать и ловить волну с ветром. А значит, надо пересмотреть мой план, чтобы весело было всем, а не только за мой счет. Сегодня должны будут вывесить оценки, вечером пройдет рождественский бал, еще мне надо провести вечеринку для своих. Надеюсь, близнецы справились и правильно раздали и продали билеты, и каких-то внезапных откровений не будет. А вот завтра уже отправится поезд со всеми, кто уедет домой на Рождество и каникулы. У нас оставались в основном занятые ребята, которые собираются посвятить каникулы своим исследованиям. Пятый и седьмой курс уезжал практически весь. Все же им недолго здесь осталось и хоть какой-то перерыв в подготовке к зубодробительным экзаменам. Первый и второй курс оставался частями, оставались все те, кто не считал нужным ехать домой или кому там делать было нечего. Переходный возраст, все дела, противостояние родителям, юношеское отрицалово, конечно, нас это не касалось так массово, как Гриффиндор, но и дети остаются детьми. И протестный период есть у каждого. Я оставался так, как сильно изменился за эти 4 месяца и еще не готов явиться перед Дженнингсами. Вот на летние придется, тем более Дадли тоже решил остаться на Рождество у себя, у него там какой-то проект инженерный намечается, вот и не может. Родители отнеслись с пониманием, тем более мы с братом не херней страдать будем. А так, брата надо будет посетить, но Ригбель мне в помощь для этого. Что же, вроде, все, собрался. Теперь пора пойти на завтрак. Компанию мне составляет леди Ривенкла, со своими въедливыми комментариями и хитрыми вопросами. Ох, как она комментирует всех тех дамочек, которые вокруг меня бегают. Завтрак в столовой Ривенкла проходил на нервах, так как после обеда вывесит табель успеваемости всех учеников, и для многих это было важно. Лениво этого ждали только аристократы, так как оценки для них не были главным, но все равно было приятно, когда твои заслуги отмечены высшим баллом. На Слизерине с этим похуже, там все помешаны на идеальном образчике аристократа, примером для всех. Даже чересчур придавали внимание этому фасаду, из-за чего страдали оценки. Встретить ривенкловца, лохматого, потного, дергающегося от кофе и зелий, застегнувший неправильно пуговицы и примотав галстук вместо пояса, легко. а вот слизеринец всегда, как с обложки журнала мод. Так что за столом были обсуждения только вокруг оценок и кто как сдал экзамены полугодовые. Я не беспокоился, так как мне выставляли превосходно, несмотря все мои старания этому помешать. Профессор Вайс зачел мне все практические задания, да и с Мороком проблем уже не составляла трансфигурация, но секреты этот предмет еще хранил. Гербологию мне засчитали за мой проект, так как я уже заебался с этим цветком, и, как следствие, изобрел 4 новые формулы удобрения и 2 новых способа подкармливания волшебных растений, что увеличило выход из теплиц, а вот пламенный цветок так и не хотел расти. Чары декан выставил превосходно просто по причине того, что я его золотой мальчик. С математикой, зельями, языками все было тоже превосходно, да и материал там несколько пониженной сложности, чем в том же Союзе, чью программу я не забываю учить. За астрономию и историю мне выставили превосходно аналогично, за все сданные рефераты. Даже включили мой реферат по атлантам на какой-то доклад в историческое общество. С защитой от темных искусств и физкультурой у меня было тоже превосходно из-за моей физической формы, да и я в команде юниоров и тренер волейбольной команды, еще и запасной в сборной баскетбола, и из-за меня стал Хаффлпафф массово ходить на плавание, а значит должен умереть, но сдать на превосходно, иначе не поймут. В общем, за оценки я не переживал, а вот Пенси и Пенелопа были на нервах, Падма переживала лишь за свой доклад в историческом обществе, про своего любимого Кукулькана. Терри и Тони особо не парились, так как был первый курс, но было видно, что Терри нервничает за результаты, какими бы они ни были, но они оба были в моей учебной группе, так что с теорией у них все нормально должно быть. Тем более я не сторонник давать рыбу, я больше учу, как пользоваться удочкой. Да, это займет больше времени, но на третьем курсе не будет уже дай списать, а только интересные вопросы, которые будет интересно разобрать и мне. Остальные первогодки, хоть и принимали мою помощь, но держались в отдалении, все же дети, и пахать как я не умеют, и куда проще относились к занятиям. Из-за злоебучего холода даже еда казалась менее сытной и вкусной, и поглощал я ее с куда меньшей охотой и вяло. Зарянова как-то странно на меня реагировала и отсела за старосту и мисс Линд, чтобы меньше пересекаться. И вот, нашу скучную идиллию поглощения пищи с разговорами об оценках, прервала куколка, что ворвалась в нашу столовую. Первое, что всем бросилось в глаза, была форма дома слизерин с гербом дома и зеленым кантом на мантии. Дальше взгляд цеплялся за идеальное, милое личико, еще не тронутое женственностью, как и точенная фигурка. Голубые глазки, тонкие алые губки, нежная белая кожа. Девочка слегка запыхалась, пока сюда бежала и была вся румяная и тяжело дышала. Золотистые волосы были собраны в хвост под форменной шляпой, а большие ресницы приковывали взгляд к ее красивым глазам. Дафна Гринграсс своей собственной персоной, что же у нее случилось? Неужели хочет, чтобы я прилюдно ее унизил и выпорол в качестве рождественского подарка? Вот, уже поймала меня взглядом и уверенным шагом пошла ко мне, держа в руках письмо. Подойдя вплотную, с полной растерянностью на лице, протянула мне письмо. «Поглядим, так, понятно, все же лорду Гринграссу объяснили, где я его подставил и теперь понятно, почему Дамблдор после заседания Визингамота так долго ездил по ушам про умение прощать и все такое. Да, мисс Гринграсс, здесь все написано правильно», — сказал я девочке, возвращая письмо. «Но я, как же, начало было девочка», выдавливая слова из себя через силу. «Вы хотите обсудить это прямо здесь?» Судя по тишине, любопытным орлята было очень интересно, почему девочка со Слизерина прибежала с утренней почтой ко мне. «Ну я, как я и думал», — перебил я Дафну. «Вы не подумали о последствиях? Что же, будем исправлять». Щечки девочки порозовели от последних слов и она мечтательно перевела глаза к потолку. «Думается мне, вам нужны какие-то пояснения. Я вам с радостью их дам, тет-а-тет. Встречаемся сегодня после полудня в библиотеке, там я все и объясню». Дафна еще помечтала о чем-то, о чем конкретно я не хочу знать, и с письмом в руках побежала обратно к себе, особо не беспокоясь о своей репутации. Ведь аристократы не бегают, а она на радостях чуть ли не в припрыжку побежала, что же есть над чем поработать. Тем более, что лорд Гринграсс уже передал своих 2 девиц в воспитанницы моего дома, а личные извинения принесет уже позже. «Я так понимаю, Дамблдор это уже спланировал, и надо только ждать вызова, и дедушка все разрулит. Но слухи уже начали плодиться и перелетать с уст одного орленка к другому. Хорошо, что у нас не Гриффиндор, иначе до обеда вся школа бы знала о месте и времени нашей встречи. Что же, библиотеку сегодня ждет аншлаг. До обеда у нас еще есть время, так что надо будет его провести с пользой, поставить Пенелопу в известность, что теперь у нее есть две сестренки младшие, о которых ей надо позаботиться, и навестить малышку Нот, перед тем, как она уедет. Табель оценок висел на положенном месте, рядом с доской объявлений, а мое свидание с Нот мистер Фаули решил не беспокоить своей персоной, тем более он хотел выгулить свою невесту в Хаксмит перед отъездом. Мисс Эджхак была типичной английской аристократкой, худой, высокой, с лошадиным лицом и признаками вырождения, все же слишком много кузенов было в линии крови, а это на пользу не идет. Но, как и любая хаффлпаффка, она подходила к своему жениху со всей своей любовью и умело создавала комфорт. Была умна и подкована во многих вопросах, остальное не сильно интересовало. Зная Фаули, наверняка, брак будет по расчету, а пока пусть молодые поиграют в семью. Тем более договорные браки с хаффлпаффом всегда сулили крепкую семью. А вот табель с оценками мне очень не нравился, что-то назревало. Табель был разбит на курсы, и после каждой фамилии и имени шла общая оценка и герб дома. Ну, замдиректора у нас не последний человек в трансфигурации, так что создать такое для нее не проблема. Только я вот что-то не мог найти свою фамилию, ни в начале списке, ни в его середине, ни тем более в конце. Это не скрылось не только от меня, видать, каждый студент посчитал своим долгом. После того, как нашел свою фамилию, студент активно искали мою. И чем больше учеников ее не находило, тем громче становился гвалт. Это какая-то ошибка, что они себе позволяют. Громко возмутился мистер Левин. Я немедленно иду к директору. И достаточно большая группа старших студентов со всех домов двинула в сторону обозначенного кабинета. Я лишь пожал плечами и, выхватив взглядом Тиа, повел ее за ручку по своим делам. Хогвартс. Кабинет директора. Перед волшебной горгульей собралась достаточно большая группа, которая требовала от бородатого лиса пояснений, или хотя бы объяснений, почему Гарри Поттера не было в табеле с оценками. В группе были, как преподаватели, так и простые ученики. Больше всех разорялась мисс Бэкшот, правнучка знаменитого историка мадам Бэкшот. Ей вторил профессор Вайс и профессор Стюарт. Группу студентов возглавлял мистер Левин, словно пытаясь отстоять свое эксклюзивное право хуесосить зарывающего избранного. Его поддерживала мисс Линд и мисс Клируатер. Больше всех разорялся мистер Митчелл с группой своих подпевал, вкладывая всю свою гриффиндорскую страсть в борьбе, сказавшейся ему, несправедливостью. Мистер Флинт и мисс Фарли хранил зловещее молчание, и их взгляд обещал ничего хорошего для директора. Дамблдор лишь призывно поднял ладоши вверх, продолжая в них держать свою причудливую палочку, и стараясь при этом успокоить собравшихся и призвать к тишине. И только, когда все выговорились и накричались, но при этом продолжая сверлить взглядом директора, Дамблдор решил дать какие-то пояснения. «Уважаемые ученики и не менее уважаемый педагогический состав Хогвартса, я понимаю, что вы все обеспокоены судьбой Гарри Поттера и его отсутствием в табеле с оценками, но все пояснения будут сегодня даны в обед, в большом зале». Дамблдор подмигнул собравшимся и вернулся к себе в кабинет, и был таков. Группа еще покричала на горгулью, вслед ушедшему директору, повозмущалась о творящемся беспределе в школе, высказала пару теорий, что таки выдумал хитрый директор, и, пообещав сладкую жизнь последнему, если им не понравится объяснение, разошлись кто куда. За обедом в большом зале собраний все сидели, как на иголках, кроме нескольких личностей, которые были заняты своими проблемами. Пенси продолжала рыть землю на тему того, что было в письме Гринграсс, это куда важнее моего табеля. Или думали, как оправдываться перед родителями за свои оценки, или предвкушали вечерние развлечения. Остальные ждали объяснения от главы Хогвартса по вопросу Гарри Поттера и его оценок. И Дамблдор не был бы собой, если бы не тянул с этим вопросом как можно дольше. В своей шутливой и лукавой манере он объяснил, кто уезжает и что им надо сделать, объяснил правила и распорядки Хогвартса для тех, кто остается, объявил, когда начнется выступление творческой самодеятельности с Золушкой, которая обещает собрать аншлаг, и не из-за Артура в костюме принцессы, из-за чего он дулся и его в некоторой степени поддерживал Эрни. Парень решил, что я виноват в этом и все это мой хитрый план, чтобы выставить его на посмешище. Но больше всего все хотели увидеть Дамблдора в роли крестной феи, учитывая его способности в трансфигурации, будет весело. Потом Дамблдор объяснил, когда начнется рождественский бал и что на нем будет, не забыв рассказать, что там буду выступать я со своей рок-группой «Разящая молния», которая даст первый концерт в своей истории и выступит с сингловым альбом «Тысяча дорог», который разбавит каверами знаменитых групп британского Hard & Heavy. Такая новость несколько взволновала присутствующих, так как я должен буду быть в двух местах одновременно, чтобы попасть на бал и на свою частную вечеринку. И многие начали обсуждать, как я это проверну. Директор все не унимался и продолжил свою речь награждениями за вклад в различные отрасли всех, кто это заслужил за прошедшие полгода, чем начал уже раздражать тех, кто хотел услышать ответ на главный вопрос. Но старик не унимался и даже рассказал пару анекдотов, жаль, про астрономическую башню не рассказал, я его находил весьма смешным. Учитывая некоторые наклонности нашего второго старосты, анекдот принимал несколько пикантный оборот. Директору показалось этого мало, поэтому он продолжил различными напутствиями и житейскими мудростями, как лучше провести каникулы, чтобы, так сказать, вернуться с пустыми головами после каникул, для лучшего усвоения нового материала. И когда уже градус накал достиг своего апогея, Дамблдор перешел к самому главному вопросу. Ну и напоследок, я отвечу на вопрос, который мне уже задали сегодня 100 миллионов раз. Шутливо начал директор, улыбаясь в свою сверкающую серебром бороду. Многие заметили сегодня, что Гарри Поттер был исключен из табли оценок за полугодие. Последовало роптание со стороны зала и требования не тянуть. Дамблдор призывно поднял ручки, успокаивая аудиторию. Он весьма ловко контролировал ситуацию и умел преподносить школьникам информацию. Видать, сказывался немалый опыт общения с юными волшебниками, ну или просто, Дамблдор сам помнил, каким был в эти годы и на что надо давить. Многие из вас согласятся, что Гарри Поттер мальчик необычных талантов и обладатель многих умений. Он настолько талантлив, что может сдать любой предмет на любую оценку, которую пожелает, несмотря на все старания учителей. Ропот усилился со стороны учеников, но угас со стороны преподавателей. Кто хоть раз сталкивался со мной, был знаком с моим авангардным подходом к оценкам. Поэтому мы решили ввести новую оценку, которая будет называться «Гарри Поттер». Этой оценкой будет оцениваться только один ученик, и за все его предметы он получит только эту оценку. Я выдохнул, так как могли оценку назвать «Мерлин», но, видать, обошлось. А так, понятно, зачем это было сделано. Но не все поняли, отчего ропот стал громче. Это сделано для того, чтобы Гарри мог сосредоточиться на учебе, а не заниматься какой-то ерундой. Голова у него светлая, поэтому он может сосредоточиться на чем-то другом, вместо выдумывания новых способов досадить своим учителям. С мест послышались выкрики, некоторые даже оскорбительного содержания. Не бойтесь, мы с деканами все предусмотрели. Экзамены на 5-м и 7-м курсе Гарри будет сдавать с общим потоком. И хоть там нет привычных нам оценок, Гарри все равно получит аттестат общего образца. Ну да, пошел я нахуй со своими выкрутасами, которыми достал уже всех. Ну, баба с возу, кобыле легче, теперь я могу действительно сосредоточиться на учебе, а не играть в «получи нужную оценку для среднего зачета». Но бородатый мог и предупредить, а то я не знал, как, а главное, за что перед всеми оправдываться. А так он прав, оценки Хогвартса были лишь условным аттестатом для свободных волшебников, куда смотрели разве что наниматели, а не какой-то объективной мерой для знания и умений ученика. Тем более аттестат зрелости был больше условностью и показывал, готов ты стать полноценным членом общества или у тебя пора отобрать палочку, а то еще навредишь себе и окружающим. Но завалить сову, как аттестат называли в народе, было тем еще эпическим приключением. Там было, как в анекдоте, что вы будете делать, если станете свидетелем пожара? Ничего не буду делать, профессор. Правильно, нечего создавать панику, лучше доверить дело профессионалам. Садитесь, зачет. Вот с жаба могут возникнуть трудности, но этот аттестат реально выматывающий, и именно морально, чем по каким-то знаниям. Да, и на него остаются лишь те, кто хочет связать себя с наукой или получить престижное место в отрасли. Так что там тоже не валили, оценки ниже удовлетворительно были поточными из-за полугодия, чтобы ученик сосредоточился на предмете и потом пересдал. Так что выматывала именно годовая подготовка к сдаче и нервотрепка во время экзаменов. А так, удовлетворительная жаба всего лишь означала, что тебя с руками и ногами не заберет какой-то Вайтхорн, а придется устраиваться куда-то попроще. Если ты, конечно, хочешь проектировать метлы, но, как говорится, если ученик кипит страстью к метлам, то получит свое превосходно по нужным предметам. Тем более у всех есть кураторы, которые не пинали всякие резиновые изделия, а действительно пытались вписать в общество ученика. Ну, раз уж в Хогвартс поступил, мой же куратор занимался всякой ерундой, и большую часть времени строчил доклады куда только можно, так как меня курировали все деканы и директор лично. А то, мало ли какую революцию или технологию, опередившую время, я тут замучу. Дамблдор тем временем завершил речь, и стол накрыли праздничными угощениями, да и сам зал украсили подобающе. Тут тебе и огромная ель, которую вырастила мадам Спраут с Хагридом. Я тоже хотел приложить свою руку, но там была такая химера, что сложно даже растением назвать. Я сам видел, как пару молочных козлят под корни прикопали. Потом всей кафедрой трансфигурации украшали эту ель. Еще и развесили по всему Хогвартсу украшения праздничные, из-за которых приходилось быть внимательней, а то эти блуждающие ветки омелы несколько напрягали, не сами ветки, сколько дежурившие под ними девочки, ожидавшие нравившихся им мальчиков. Сами понимаете, кто для них был жертвой номер один, даже многие обрученные девушки меня выслеживали. И тут уже оставалось гадать, то ли их женихи хотели со мной косвенный поцелуй замутить, то ли были отмороженными куколдами. Эх, веселый третий курс меня ждет, когда все это обострится еще и гормонами у подростков. Меня хоть второй и третий не трогал в этом году, и всякие, кто брезговал прослыть любителям сладких мальчиков. А вот первый курс я трогал уже сам, в рамках приличия, конечно. Ничто не поднимает настроение так, как растерявшаяся и смутившаяся первокурсница, которая будет потом целый месяц бросать на тебя взгляды всякие. Рая, кстати, свою порцию смущения и публичного унижения получила, так как не была достаточно внимательной, а еще загонщик называется. Но ничего, месье Жуль выбьет из нее дерьмо, ему я уже сообщил о залете со стороны его заговорщицы. А смущаться было из-за чего, так как я делал это публично, и каждая встреча с Гарри Поттером под омелой сопровождалась свистом и овациями, типа «молодец, поймала». Все по канонам и законам жанра, не можешь победить, возглавь. Вот и сейчас, я дождался, когда Пенси закончит кушать, немного заклинанием подтолкнул веточку, и когда она встала, я как бы невзначай, встал следом, и вот мы уже столкнулись под омелой. Есть контакт, теперь Пенси потеряна для общества и меня, а то она как-то сильно активно себя ведет. А теперь пора наставить на путь истины одну из своих воспитанниц, а то вроде и на Слизерине учится, а намеки не понимает. Вычислив маршрут следования Дафны, я тайными переходами оказался впереди нее, и когда она проходила мимо, я схватил ее за шкирку, затаскивая в темный и пыльный переход, прижав к стенке, отчего девочка взвизгнула и потянулась к палочке. Но стоило ей открыть глаза и увидеть почти впритык мое лицо и ладонь, которой я подпер стенку на уровне лица Дафны, как страх сменился чем-то другим, и она часто задышала, в предвкушении грядущего. Ну, наказывать поркой или отчитывать не имеет смысла, она только этого и ждет, придется что-то выдумывать. «Дафна, голубка моя светлоголовая, ты же умная девочка, когда этого хочешь, еще и на Слизерине учишься». А, только и выдавила из себя блондинка. «Понятно, у нас типичный синдром Пенси на лицо», поставил диагноз я. А, продолжала тупить моя новая воспитанница. «Разжижение мозга в моем присутствии и полная потеря связи с реальностью. О, у нее что, реально мозг атрофировался? Я же при всех сказал, где и когда мы встречаем». «Значит, тебе надо было найти меня раньше и поговорить. Это отвлекающий маневр, понимаешь?» «О, протянула Дафна. «Мда, проблема, надо вправлять мозг». Чем я и занялся, взяв покрепче ее за запястье и потянул за собой тайными переходами в один из барьеров. Я немного почистил, здесь было светло и уютно, не забыл попросить подушечек накидать. Именно сюда я приглашал девочек, чтобы сделать им маникюр и поговорить с глазу на глаз. Чем я и занялся, достал чайник, настроил температуру и стал засыпать соли в небольшую чашу для полоскания рук. Разговор выдался на удивление содержательным, стоило Дафне осознать, что в помещении нет так любимых ее сердцу пыточных агрегатов, а пилочку для ногтей я буду использовать строго по назначению. Как сразу же она включила вменяемую слизеринку, которой отец сообщил о помолвке с парнем, которого она любит. Пришлось расставить все точки над «ё» и объяснить, что наши отношения не помолвка, и все будет в пределах отношений воспитанницы и будущего главы дома. Не то, чтобы было моветоном жениться на воспитанницах, но ими можно было распорядиться куда как более прагматично. Но я решил не развеивать надежды Дафны, пусть дальше мечтает, это полезно для воспитательного процесса и мотивации. Все же она с сестрой была моим золотым билетиком, работать с ними надо меньше, чем с Пенелопой, так напильником пройтись. И две чистокровные ведьмы, что вышли из дома Поттер, позволит вернуть приставку благородного дома. Тем более, если я их выдам грамотно замуж, то смогу сколотить так нужные мне союзы. Дафна поняла свою будущую роль и с нетерпением ждала моих жестких приказов и с удовольствием становилась под мою твердую руку. Вот, что творится у нее в голове. До письма от бати вела себя, как недотрога, и всячески показывала свой норов и характер, чуть ли не лютую ненависть показывала в мою сторону, при любой возможности. Но стоило приструнить, как стала ласковой и послушной. По окончанию нашего разговора я провел ее до гостиной Слизерина. Заодно показал, что ее ждет, если она не будет послушной и хорошей девочкой. А именно барьер с камерой пыток, где сидела парочка сидов. Здоровенные, волосатые и пузатые мужики в одних кожаных штанах и в зловещих алых масках палача. Вот, что творится в головах детей, что они такое себе представляют. Сиды быстро меня признали их главным и обещали все показать и рассказать. После того, как я увидел азарт в глазах Дафны, и она стала тяжело дышать в предвкушении, что даже пар вырывался из ее носа, я даже призадумался, а было ли это разумной идеей ввязываться во все это. Нет, все же надо было, и назад дороги нет. Лорд Гринграсс с порядком уже надоел, и не только мне со своими выходками, теперь хоть посидит спокойно. А то это, как комар, которого не можешь найти и прихлопнуть, а он собака летает и на нервы действует. И ладно бы доставалось только мне, так он всех союзников, вассалов и просто гринграссов с побочных линий крови в наши разборки втравливал. А там были вполне вменяемые ребята и девчонки, которые этого не заслужили. Коридоры Хогвартса. Пенси Паркинсон. Эйфория от прикосновения губ Гарри к ее быстро сошла на нет, ведь были более важные дела, чем смаковать этот момент из ее совместной жизни с Гарри. Вот решит все дела, тогда и можно. И сейчас Пенси волновала, что же было в том письме, и почему она нигде не может найти ее Гарри, но самое важное, куда-то пропала эта пустоголовая Гринграсс. Ведь это означало только одно, он куда-то мог отвезти это блондинистое чучело и делать с ней всякое. А Пенси хотела, чтобы Гарри всякое делал с ней. От досады и злобы Пенси стала даже покусывать ноготь на большом пальце. Гарри, конечно, сердился на эту привычку, но всякий раз отводил Пенси подправить ее маникюр, ведь Гарри идеален, а значит и все в его окружении должны такими быть. А Пенси хотела в его окружении оставаться, так что приходилось сражаться с вредными привычками. Вот показалось другое чучело, которое она даже не могла проклясть и вообще сдувало с нее пылинки. К счастью, Пенелопа была до мозга костей рейвенкловкой и не пользовалась в полной мере своим положением священной коровы. А то Пенси запросто могла оказаться на побегушках у Пенелопы, будь они на Слизерине, и не приведи магия, на каком-то Гриффиндоре. Ее соперница номер один подошла вплотную к Пенси и заглянула за угол. Не обнаружив там ничего интересного, решила рассказать новость Пенси, которая стояла спиной к стене и грызла ноготь. «Я узнала, что приключилось с Дафной. Не томи, рассказывай», — огрызнулась Пенси. «Не груби», — с нажимом сказал Пенелопа. «Расскажу, все равно об этом узнают все, рано или поздно». Дафну Гринграсс ее отец передал в воспитаннице Гарри. Пенси почувствовала, словно ее одновременно тремя оглушающими приложили. Она только и делала, что стояла, открывая-закрывая рот, стараясь вдохнуть. Руки безвольно опустились, краска сошла с ее лица. Пенелопа лишь выжидающе смотрела, и на выручку Пенси пришла злоба и ярость. «Да почему она, а не я?» — крикнула на весь Хогвартс Пенси. «Наверное, потому, что ее отец более ловок в этих ваших слизеринских интригах, и чуть ли не вынудил Гарри забрать его дочек», — спокойным голосом сообщила Пенелопа, но в ее тоне слышалась победа. «А ты чем радуешь, сучка крашеная?» — забыла спросить мопса, чему мне радоваться, а чему нет. С улыбкой победителя сказала Пенелопа, она долго ее тренировала по указанию Гарри. «Ах, значит мопса, простолюдинка поганая, если бы не Гарри, ты бы сейчас побиралась, как и полагается сироте. Ты переходишь границы, тварь лохматая. С враждебным прищуром и сталью в голосе сказал Пенелопа, нащупывая в скрытом кармашке нож. Тебе надо было в Золушке играть, страшилище, накручивала себя Пенси. Не забывай свое место, грелка для постели. И не забуду, мисс Паркинсон, оно у меня получше, чем у вас. Это вы будете побираться с протянутой рукой рядом с Гарри, если он вам вообще разрешит быть рядом. Я тебе сейчас патлы повыдергиваю. Если так пойдет и дальше, скоро половина Хогвартса будет у Гарри в воспитанницах, а значит мне нечего будет терять. Девочки, девочки, что это вы здесь устроили? Послышался тихий, с нотками сарказма, голос взрослой волшебницы. Пенси Паркинсон и Пенелопа Уотерс среагировали мгновенно. Первую воспитывал чистокровный род, а вторую лично Северус Снейп. Поэтому каждая знала, что должна сделать в присутствии взрослой волшебницы. Склонить легко голову, присесть в книгсоне, поздороваться и держаться покорно, но с достоинством, так как каждая представляла свой дом. Леди Малфой поприветствовали обе свою новую собеседницу, выполнив необходимый ритуал светского раутуна превосходно. «Я смотрю, на вас положительно влияет мой племянник, мисс Уотерс, уже чувствуется порода, стать внутреннее благородство, всего лишь полгода и не скажешь, что перед тобой девочка, воспитанная маглами. Спасибо за ваши добрые слова, леди Малфой, я обязательно передам их мистеру Поттеру. Это честь получить от вас похвалу. Продолжайте в том же духе, жемчужинка», — сказала леди Малфой, погладив Пенелопу по щеке. «И из вас выйдет чистокровная волшебница и прекрасная леди». Пенелопа зарделась и присела в книгсоне, как того требовалось. «А вы, что скажете в свое оправдание, мисс Паркинсон?» Холодно спросила леди Малфой, оглядывая суровым и холодным взглядом Пенси. «Оправдание? Да, почему вы, наследница древнего, благородного и сильного дома Паркинсон, считаете себя равной воспитаннице дома Поттер, чтобы делить с ней, на полном серьезе, моего племянника? Я не делю». «Нет, делите, я с момента вашего возгласа внимательно слушаю вашу беседу. Будь вы из дома Слизерин, я бы еще написала вашему отцу и матери, как они допустили такое воспитание. Подобные вопросы стоит решать тише привидений в Хогвартсе, а не ставить всех на уши. Вы что, две истерички с Гриффиндора? Нижайшие прошу нас простить, леди Малфой». Тут же нашлись обе барышни. Леди Малфой сложила свои тонкие ручки перед собой, явно подражая манере профессора МакГонагалл, и, прикрыв глаза, почтенно кивнула, принимая извинения. «А теперь объясните мне, как в ваши светлые и умные головки, раз вы попали на Ривикла, закрались мысли между собой ссориться? Мы, это моя вина, леди Малфой, прошу меня простить, я не смогла обуздать свой характер и повелась на провокацию». Тут же спохватилась Пенелопа и отчеканила вызубренную формулу. «Нет, виновата я, леди Малфой, что нашла своей целью мисс Уотерс, чтобы сбросить напряжение, вместо того, чтобы обуздать свой дикий нрав, которым славится моя бабушка». Не менее вызубренной фразой отчеканила Пенси. «Эх, если бы не моя поддержка и любовь к племяннику, что бы вы без меня делали?» — сокрушалась леди Малфой, качая головой. «Давайте я вам объясню. Мисс Уотерс, конечно, имеет некоторые привилегии относительно вас, мисс Паркинсон, но мой племянник не из тех людей, что женится по любви, поэтому мисс Уотерс надо стараться куда сильнее и отчаяннее других девочек, хоть ее позиция куда ближе к Гарри, чем у остальных». Пенелопе было больно это принимать, но это была правда, поэтому, как подобает Рейвенкловке, она ее приняла и присела в книгсоне, в знак уважения к мудрой наставнице. «А вы, мисс Паркинсон, обладаете определенным лимитом, который почти исчерпали. Гарри терпеливый мальчик, но вы не захотите встретиться с его недовольствием. Тем более, он относится к вам куда мягче, чем следовало». Пенси оставалось лишь закусить губу и понурить голову, склонившись перед опытом леди Малфой. «А теперь объясните, почему вы ссоритесь, а не работаете сообща?» Девочки удивились и оценивающе поглядели друг на друга, после чего перевели непонимающий взгляд на леди Малфой. «Ох, ой-ой!» — притворно вздохнула леди Малфой и коснулась ладонью своего лица. «Всему вас надо учить, эх, но Гарри вас любит, каждую по-своему, и я должна ему в этом помочь. Вот, поглядите туда». Леди Малфой кивнула в сторону угла коридора, за который аккуратно выглянули девочки. В коридоре, слева от них, стоял Гарри и о чем-то мило общался с тремя девочками с Гриффиндора, главной среди которых была Надоеда Браун, А еще там были обе сестры Патил, которые были гаже горькой редьки. Пенси моментально скривилась и насупилась. Пенелопа была более сдержанной, но было очевидно, что внутри нее бушует ураган. «Видите, пока вы здесь ссоритесь, Гарри уводит из-под вашего носа куда более организованные девочки, которым симпатичен Гарри. И хочу уверить вас, ни одна из них не любит Гарри так, как вы его. Он для них всего лишь приятный приз, а вашими действиями вы отталкиваете Гарри. Но, что нам делать, леди Малфой?» — первой спросила Пенелопа, с нотками поражения в голосе. «Я еще не закончила, имейте терпение», — с укором сказала леди, сохраняя образ ментора. «Как видите, если вы объединитесь, вы еще сможете обыграть индийских сестер, но они играют куда слаженнее вас и вам будет трудно поссорить близнецов. Но вот уже тройку с Гриффиндора никак, девочки примут это, как вызов и будут сопротивляться из последних сил, как у них принято в доме, чисто из соревновательного эффекта. Что нам делать, леди Малфой?» С мольбой в голосе спросила Пенси. «Запомните, девочки, очень хорошо запомните и на всю жизнь. Любовь – это политика. И чтобы победить в любви, как и в политике, вам надо создать коалицию». Девочки с непониманием поглядели друг на друга, но было заметно, что до них начала доходить идея. Все же они были с Рейвенкла, а там все схватывали на лету. Поэтому они поглядели на леди с нетерпением и любопытством. Достаточно сильную коалицию, чтобы силой, интригой, договорами и банальной, грязной подставой выхолостить из круга общения Гарри всех, кого вы не желаете там видеть. Две завороженные девочки кивали в такт словам нарциссы, осознавая такую простую истину, которая была у них под носом. «А так как я рассказала вам главный секрет, вы можете начать действовать раньше других, и у вас будет преимущество, вы сами решите, с кем и почему вы будете делить Гарри, честно соревнуясь между собой. Проследите, чтобы туда вошли лучшие друзья Гарри и вы координировались с ними. Проследите, чтобы в каждом доме был ваш человек. Проследите, чтобы туда вошли люди важные для Гарри, чтобы он не променял вас на них в отдельности». Два орленка мотали на клюв все, что им скармливала самая опасная и ядовитая змея в округе. И обе благодарили Мерлина и магию, что у леди Малфой оба мальчика и она не делит с ними Гарри. «Это займет годы, будьте готовы, а также будьте готовы, что вам придется занять лидирующую позицию в группе и скреплять ее своими руками. Ренегаты могут сыграть с вами злую шутку и уничтожить весь ваш труд. Это будет трудно, но в итоге, если вы преодолеете все трудности», — заговорщицки прошептала леди Малфой. Что будет говорить не надо было, обе уже витали в своих фантазиях на тему, какой именно их ждет приз, если именно она останется с Гарри.